Несколько недель проходит в волнении. Тревогу смягчает приезд друзей из Парижа. В июле в Сен-Жиль прибыла чета Сувчинских и святополк Мирской. Оживленные беседы наполнили вечера, и, видимо, совместными усилиями был выработан некий план спасательных операций, позволявший Цветаевой с детьми остаться в Вандее до конца срока. В Прагу же в сентябре отправится на несколько дней Эфрон. Инцидент удастся утрясти. Сувчинский привез вышедшие, наконец, из типографии «Версты» — солидный, строго оформленный том. В первом номере журнала редакционная группа не оповещала читателей о своей платформе. Заметка от редакции появилась только спустя полтора года, в «Верстах» номер 3. Там, среди прочего, будет сказано: «Своей прямой задачей мы по-прежнему считаем способствовать объединению той части эмигрантской интеллигенции, которая хочет смотреть вперед, а не назад. С другой стороны, способствовать пониманию русской современности в широком историческом масштабе, не забывая, что русское шире России, и что все человечество так или иначе втянуто в наши русские проблемы». «Версты» открывались стихотворениями Сергея Есенина, покончившего самоубийством несколько месяцев назад. Далее шла поэма «Горы» Марины Цветаевой, следом «Пастернак» и «Сильвинской». Проза представлена была Ремезовым, философия — Шестовым, Федотовым под псевдонимом Богданов и Сувчинским. В разделе «Искусство» Артур Лурье рассказывал о Стравинском, а князь Трубецкой — о поэтических метрах русской частушки. На отдельных вкладках помещены были фотопортреты Леонова, Есенина, Пельника, Замятина. В отличие от них, портреты Цветаева и Пастернака символично разместились на одном листе. «Версты» как бы подхватывали эстафету из рук тонкого русского журнала «Своими путями», выходившего в 1924-26 годах в Праге. Журнал считался органом левого студенческого союза, объединявшего русских студентов Чехии. Эфрон был одним из его редакторов и, по-видимому, самых активных. Его имя фигурирует в списке состава редакции во всех вышедших 12 номерах. Общую платформу журнала сформулировала статья председателя студенческого союза Мейснера, названная «Верховность идеи Родины». Эта идея, утверждал Мейснер, означает безоговорочный, абсолютный, практический патриотизм, ставящий главной задачей национальную пользу. «Отцы хотят реставрировать мир. Мы хотим его трансформировать», — говорилось в другой статье. Один из номеров журнала «Своими путями» был посвящен проблемам русской эмиграции, другой — современной России, а номер 6-7 был почти целиком заполнен произведениями литераторов, живущих в СССР — Пастернака, Тихонова, Зощенко, Всеволода Иванова. В нескольких номерах появилось имя Цветаевой и как поэта, и как автора очерка о Бальмонте, а также в ответах на анкеты, предложенные редакцией. Но уровень ее сочувствия журналу неожиданно проявился осенью 1925 года. Дело в том, что «Своими путями» долгое время не находил никакого отклика в эмигрантской прессе. И вдруг, прорывая заговор молчания, парижская газета «Возрождение» разразилась гневной статьей Цурикова «Эмигрантщина». Цуриков назвал отношение редакции к советской России рабски собачьим, а сам выпуск журнала — блудной затеей. Он возмущен был и помещением в одном из номеров фотографий деятелей большевистской революции, с одной стороны, и усопшего патриарха Тихона, с другой. Этому инциденту мы обязаны первой и последней публицистической статьей, которую напишет Цветаева. 16 октября 1925 года, за две недели до ее приезда в Париж, в газете «Дни» появился ее ответ Цурикову, названный «Возрожденщина». «Журнал, ни этот, ни другой, ни третий, — писал Цветаева, — не является ни часовней, где должны находиться только иконы, лишь портреты близких, ни пантеоном, изображение богов и героев. Автор «Возрождения» проглядел, то есть пропустил, — утверждала Цветаева, — все статьи журнала о русской прозе и русской поэзии, о русской деревне и русском студенчестве. Это ему неинтересно. Статья господина Цурикова кончается призывом выбросить за борт всю эмигрантщину. Состоя сотрудником своими путями, я охотно бы наравне с остальными нечистыми дала себя выбросить за борт ковчега господина Цурикова, если бы на борту сего ковчега когда-нибудь находилась. На борту сего ковчега не находилась никогда, ибо видела, из каких бревен он состоит, и с первых секунд знала, что ковчег гнилой. Нет сомнения в том, что это темпераментное выступление Цветаевой не забыли, когда на нее обрушилась волна негодования за эссе поэта-критики. Слова о гнилом ковчеге бросили свой отблеск и на осенние страсти этого года, разгоревшиеся уже вокруг верст. В первом номере журнала Цветаева выступала только как поэт, автор поэмы «Горы», но этого оказалось достаточно. Мирская же сделала, кажется, все от него зависящее, чтобы вызвать на себя главный огонь будущих оппонентов. В разделе «Библиография» он обрушился на литературный генералитет русского Парижа. Используя пятилетний юбилей современных записок, критик утверждал, что этот крупнейший в русском зарубежье журнал продолжает чистую, почти беспримесную установку на прошлое, сочетающуюся с ненавистью, почти брезгливой, ко всему новому. Авторов современных записок Мирский резко делил на литературное ядро и гастролеров. К ядру были отнесены все те, кого в Париже тех лет считали литературным олимпом: Мережковской, Зинаида Гиппиус, Бунин, Зайцев, Алданов. К гастролерам Андрей Белый, Цветаева, Ремезов, Шестов. Все симпатии критика были на стороне последних, устремленных творчеством в будущее. Именно они доказали, что Россия жива не в границах русского мира, но в царстве духа, превыше всех границ. Зато характеристики и оценки авторского ядра современных записок были предельно резкие и категоричны. Мережковский, если когда-нибудь и существовал, не как личность, конечно, а как жёлоб, по которому переливались порой большие культурные ценности, перестал существовать, по крайней мере, 22 года назад. Зайцев был когда-то близок к тому, чтобы засуществовать, но не осуществился. Не нашлось той силы, которая могла бы сжать до плотности бытия его расплывчатую газообразность. Ходосевич, маленькая Боротынская из подполья, любимый поэт всех тех, кто не любит поэзии. Зинаида Гиппиус видна во весь рост только изредка в немногих стихах. Наконец, Бунин, краса и гордость русской эмиграции, редкое явление большого дара, не связанного с большой личностью. Перехлёсты в оценках и рассуждениях яростного Мирского дали по существу дурной пример рассерженным оппонентом в перепалке, вспыхнувшей меньше, чем через месяц. Впрочем, кто кому дал пример, ответить непросто. Приемы полемики Мирского мало отличались от стилистики обличительных статей Зинаиды Гиппиус, выступавшей как критик и публицист под псевдонимом Антон Крайний. Та же ослепляющая ярость оценок, тот же категоризм суждений, та же небрезгливость к передержкам. Стилистика, исходно исключающая всякую возможность диалога. Приемы, пригодные для того, чтобы заявить о своей позиции, но не для того, чтобы побудить сторонников иной точки зрения прислушаться и задуматься. 5 августа в газете «Возрождение» взял слово Бунин. «Нелепая, скучная и очень дурного тона книга», — писал он о верстах. Вся проза и поэзия журнала — непроходимая скука. А Святополк Мирский повторяет почти слово в слово все то, что пишется о нас в Москве. «Кто тот благодетель?» — задавал вопрос Бунин. «Тот друг Новой России, который так щедро тратится на нее?» Вопрос этот сыграл роль взмаха дирижерской палочки для остальных участников разразившегося скандала. Но даже Бунин показался деликатным, когда 14 августа в последних новостях выступил Антон Крайний, то есть Зинаида Гиппиус. Приличных слов Гиппиус уже не выбирает и риторическими вопросами не задается. открыто назвать Москву не только идеологическим, но и финансовым хозяином верст, она все же не решается, но намеки ее недвусмысленны. Опытный публицист российской выучки, она хорошо знает, что намеки еще прочнее входят в сознание читателя, прорастая в нем уже неискоренимой уверенностью. «Версты создаются людьми органически дефективными», — утверждала Гиппиус. «В поэзии они во всяком случае ничего не понимают. Продукция Пастернака и Цветаевой — это не просто дурная поэзия, это вовсе не поэзия. Поэма «Горы» Цветаевой — это, по Гиппиус, запредельное новшество по форме и почти непристойность по содержанию». О Пастернаке. «Либо наш русский язык — великий язык, либо наш Пастернак — великий поэт. Вместе никак не выходит». Главный обманщик, грубой лестью заманивший Ремезова и Цветаеву в свое предприятие, Святополк Мирский. Ему нужны эти имена для грязного дела. Разложение миграции изнутри. По мнению Гиппиус, сообразительность и нюх к моменту прикрывают у Мирского отсутствие таланта и эстетического чутья. Словом, всем сестрам по серьгам. Предположить у поэта Зинаиды Гиппиус просто глухоту к новому поэтическому языку Пастернака и Цветаевой не удается. Передержки и прямую недобросовестность она проявила и в другой статье, где пересказывала читателю содержание двух прозаических выступлений Цветаевой о благодарности и поэт о критике. Вывод Антона крайнего однозначен. Данная группа идет к соединению не с Россией и не с русской литературой, а с советами, то есть идет против России и против свободного искусства. Оперативно включаются в хор современные записки. В номере 29 журнала «Отклик на версты» подписан Владиславом Ходосевичем. В эту пору жизни Ходосевич близок к Мережковским, называвшим его «орионом русской поэзии». Однако тональность его статьи в целом гораздо спокойнее. Имя Цветаевой здесь не упомянуто вообще, как и имя Пастернака. Рассуждения сосредоточены по преимуществу вокруг действительно важного — попытки авторов верст найти третью позицию в русской проблеме. Попытка, по мнению Ходосевича, не удалась, ибо главный дирижер и хозяин журнала «Святополк Мирский» хорошо усвоил самые дурные литературные приемы большевистской и большевизанской печати. Полемика продолжается. Следующее слово берет союзник верст «Воля России». В 1926 году журнал этот готовился и набирался уже в Париже, хотя на обложке его по-прежнему стояла Прага. В обзоре Мирского «Воля России» была названа самым свежим журналом эмиграции, в частности за то, что она помещала на своих страницах и голоса людей, думающих иначе, чем сотрудники редакции. Марк Слоним, однако, на похвалу не поддался и, оценивая первый номер «Верст», не считал его полностью удавшимся. «Перепечатки интересны», — писал он, — «оригиналы приличны, чужое — ярко, своего почти нет». Главным литературным событием «Верст» он назвал поэму «Горы» Цветаевой. По его словам, Цветаева — единственная в «Верстах», что не только желание, но и свершение. Но она ведь не «Версты», она вне их. И тот же Слоним отлично пояснял остроту реакции на появление нового журнала. В «Верстах» выступили в основном люди своего круга — князь Святополк Мирский, князь Трубецкой, а также Шестов, Ремезов и Цветаева, печатавшиеся в современных записках. «От бывших своих всегда больнее», — тонко замечал Слоним, — «от обиды и жестокость полемики». На Слонима, в свою очередь, набрасывается тот же Бунин. «Это голос человека, возрождение, 28 октября, не пытающегося сдержать эмоции». По его словам, отношение критика «Воли России» к эмигрантской литературе старшего поколения исполнено лакейской ярости, а в оценке Цветаевой слышен лишь телячий восторг, высокопарная ахинея. Но благодаря бурной перепалке версты почти целиком распроданы, участники нового журнала энергично набирают материал для второго номера, наступление будет продолжаться, захватывая все более широкие области, бодро сообщает Эфрон в одном из осенних писем Черновой Колбасиной. И он же в Прагу Евгению Недзельскому, соредактору по журналу «Своими путями». Нам, кажется, суждено сыграть роль объединителей миграции против нас, но, конечно, ненадолго. Я убежден, что завтрашний день принадлежит нам. Так ненавидят только завтрашних победителей. Самое гнусное, что вчерашние друзья, для того, чтобы нас очернить, снижаются до клеветнического нашептывания о получении нами советских субсидий. Тем временем к сентябрю Цветаева заканчивает первую часть задуманной драматической дилогии «Тезей», начинает работу над второй. Она все еще в Вандее. В эти первые недели начинающейся осени в Сен-Жиль приехала с детьми Андреева, вместе с которой Цветаева ехала из Чехии во Францию. Дочь Анны Ильиничны, Вера, сохранила в памяти сценку на берегу океана. «Когда я увидела Марину Ивановну на пляже, я в первый раз поняла, как ей идет ее имя — Марина, что значит «морская». Она лежала на песке, опершись на локоть и, прищурившись, смотрела на море. Глаза у нее были того же цвета, что океанские волны, серо-зелено-голубые и такие же диковато-загадочные и своенравные. Серовато-пепельные волосы удивительно гармонировали с цветом бело-синего, выцветшего на солнце купального костюма. Стройные и худощавые, темно загорелые ее ноги спокойно и легко лежали на бледном песке. Совсем цыганская, худая и нервная рука нежно пересыпала сквозь длинные пальцы песок. Я не знаю, конечно, о чем думала Марина Цветаева, глядя на море, но на ее лице было странное выражение затаенной печали и страстного ожидания, как будто бы она безмолвно звала кого-то, а тот не приходил и никогда, наверное, не придет. У бронзовой андерсеновской русалки, которая сидит на большом гладком камне у входа в гавань Копенгагена, такое выражение. Рожденная морем, она вечно тоскует о земной, недостижимой для нее стране, о теплоте и ласке людских рук. Только в октябре Цветаева вернулась в Париж. Эфрону удалось снять скромную квартиру в Бельвью, вернее, даже полдомика. Во второй половине поселилась славная и знакомая еще по Чехии семья кинорежиссера Туржанского. Рядом с домом прекрасный парк. Сюда приезжает к Цветаевой гулять и беседовать Лев Исаакович Шестов. Но кипение страстей вокруг верст вовсе не утихло. Все границы приличий переходят в новый дом. Это еще один новорожденный русский журнал, объявленный как журнал молодых. Его возглавляют Терапиано, Берберова, Кнут и Фохт. Странным образом Берберова забывает упомянуть в своих мемуарах «Курсив мой» шумный эпизод, ознаменовавший выход первого номера журнала. В нем помещена была статья Владимира Злобина, снабженная эпиграфом «Помни, помни, мой милок, красненький фонарик». Красненький фонарик, как явствовало из текста статьи, следует повесить непосредственно над входом в редакцию «Верст», ибо сотрудники редакции, по убеждению автора, прямым образом связаны с растлителями России. Самые оскорбительные стрелы здесь были выпущены в адрес Цветаевой и Ремезова. Не выдержав, близкий друг Цветаевой и Ремезова-Сосинской публично вызвал на дуэль редактора журнала Юрия Терапиано. Дуэль не состоялась. Ее заменила потасовкой, даже не одна. Сосинской был упорен в негодовании. В награду за благородство Цветаева подарила ему перстень с гербом Вандеи. В этих бурях заканчивался первый год во Франции. Хватило нескольких месяцев для того, чтобы с непреложной очевидностью обрисовалась черта, резко отделившая Цветаеву от тех, в чьих руках были в Париже русская печать и главные эмигрантские организации.